Формула победы. Продолжение. Закон увеличения степени динамичности отражает лишь одну сторону эволюции технических систем. Естественно предположить существование и других законов. В сущности, речь идет о том, чтобы признать, что техника материальна, а ее развитие диалектично. Материальность технических систем очевидна, и столь же очевиден факт их развития, подчиняющегося, как и всякое развитие, всеобщим законам диалектики. Отсюда со всей непреложностью вытекает решающий для методологии изобретательства вывод. Существуют объективные законы развития технических систем, эти законы можно познать и использовать для сознательного решения изобретательских задач без слепого перебора вариантов. Заметим, что в своих работах Генрих Альтшуллер неоднократно подчеркивал, что он начал выявлять законы развития техники, потому что здесь уже был собран патентный фонд изобретений. Нельзя автоматически переносить закономерности, выявленные на техническом материале, на социальные системы. Сначала нужно собрать свой фонд, выявить решения высоких уровней, проделать обобщение и тому подобное. Если ход техноэволюции определяется не одним законом, а комплексом законов, научная методика решения задач тоже должна быть комплексной, многоходовой. Проверим, соблюдается ли первый закон. Так, здесь все в порядке. А второй? Тоже не нарушен, хорошо. Но вот третий закон. Тут явное отклонение. Систему надо изменить. Существование в техноэволюции комплекса законов особенно сердит оппонентов ТРИЗ. Логика тут такая. Много законов, много шагов при решении задачи, а это трудно. Вот, например, что пишет Рюрик Повелейко в газете «Советская Сибирь» за 9 января 1982 года. Многие, наверное, слышали о различных методиках технического творчества. Книг по этой проблеме много. Толстых, с большим количеством схем, формул, условных обозначений. Берешь в руки такую книгу и вспоминаешь древнегреческий философский диалог. Сороконожку спросили, почему у нее 29-я нога движется после 28-й. Она задумалась и остановилась. В некоторых методиках столько шагов, что, освоив даже 2-3 из них, перестаешь думать о цели и теряешь ее. Конец цитаты. В первой книге по теории изобретательства «Как научиться изобретать» 1961 год я писал. Смысл притчи о сороконожке прост. Не надо мудрствовать лукаво. Лучший метод – это вообще обходиться без методов. Что ж, с этим трудно спорить. Если речь идет о сороконожке. Пожалуй, сороконожке действительно следует ходить без особой методики. Но человек может и должен осмысливать все виды своей деятельности. Работа по созданию теории решения и изобретательских задач началась в нашей стране в 1946 году. Первые публикации относятся к 1956 году. Генрих Альтшуллер, Рафаэль Шапира, «Психология изобретательского творчества», журнал «Вопросы психологии», номер 6. Первая книга по ТРИЗ появилась в 1961 году. Творческий процесс настолько привыкли считать неподдающимся управлению, что полтора десятилетия, с 1956 года по 1970, потребовалось на переход от разрозненных семинаров к регулярному обучению ТРИЗ в общественных школах и институтах технического творчества. Были написаны первые учебные пособия, подготовлены первые преподаватели. Сначала скептики отвергали саму идею решения творческих задач по правилам. Когда с помощью ТРИЗ были получены первые авторские свидетельства, возражения изменились. А где доказательства, что этому можно учить всех инженеров? Начали работать школы ТРИЗ. Скептики не сдавались. Да, обучать можно, но почему именно ТРИЗ, а не мозговому штурму или другим подобным методам? Шло время, стало очевидным. ТРИЗ быстро развивается, крепнет, а мозговой штурм, синектико-морфологические методы остаются практически неизменными. Возражения зазвучали иначе. Конечно, все это неплохо, но ТРИЗ не дает сильных неожиданных решений, теория годится только для простых усовершенствований. И снова шли годы, накапливались сведения о трудных задачах, которые удалось осилить с помощью ТРИЗ. Скептики ненадолго умолкли, а потом сказали: «Прикиньте-ка расходы и докажите, что обучение окупается». В декабре 1968 года впервые были организованы занятия с будущими преподавателями ТРИЗ. Стоили эти занятия около 6 тысяч рублей. В апреле 1969 года один из слушателей, Михаил Иванович Шарапов, рассказал в газете «Магнитогорский металл» об изобретении, сделанном по ТРИЗН. Позже была подсчитана экономия – 42 тысячи рублей в год только на одном металлургическом комбинате. Одно это изобретение перекрыло расходы на обучение во всех школах ТРИЗ в течение многих последующих лет. Между тем, у заслуженного изобретателя ныне свыше 60 авторских свидетельств. Другим слушателям тех же курсов, Юрием Валентиновичем Чинновым, тоже ставшим заслуженным изобретателем, за 10 лет получено более 100 авторских свидетельств. Вот что пишет один из выпускников Днепропетровской школы ТРИЗ. Начинал учебу инженером, год назад окончившим вуз и смотревшим с глубочайшим уважением на людей, у которых было хотя бы одно изобретение, так как у самого не было ни одного. Оканчивал учебу, имея 3 положительных решения о выдаче авторских свидетельств и уверенность в своих творческих силах. И еще одно, самое важное, на мой взгляд, приобретение – острое, неодолимое желание изобретать, постоянно находиться в творческом поиске. Сейчас, через 6 лет, у меня уже около 40 изобретений. В кандидатской диссертации А.А. Нищенко «Исследование и разработка способов управления течением листового материала при газостатической формовке» 1980 год последовательно применен почти весь аппарат ТРИЗ. Найдено 13 новых технических решений, 10 из них защищены авторскими свидетельствами. Внедрение этих технических решений только на одном заводе дает экономический эффект в 680,5 тысяч рублей в год. Ну а если подвести общий итог? Полных данных нет, но если суммировать сведения по главным школам, получится примерно такая картина. За 10 лет, с 1972 по 1981 год, через школы ТРИЗ прошло около 7 тысяч слушателей. Подано почти 11 тысяч заявок, получено более 4 тысяч авторских свидетельств. Значительная часть заявок еще на рассмотрении. Экономия от внедрения составляет миллионы рублей. Общие же расходы на обучение не превышают 100 тысяч рублей. Поистине, нет ничего практичнее работоспособной теории. Итак, в основе ТРИЗ представление о закономерном развитии технических систем. Материалом для выявления конкретных закономерностей является патентный фонд, содержащий описание миллионов изобретений. Ни в одном другом виде человеческой деятельности нет такого огромного и систематизированного свода записей «задача-ответ». Анализ патентных материалов позволил выявить ряд важнейших законов развития технических систем. Первая группа этих законов, статика, относится к критериям жизнеспособности новых технических систем. Необходимыми условиями принципиальной жизнеспособности технической, как и биологической системы, являются: первое – наличие и хотя бы минимальная работоспособность ее основных частей. Второе – сквозной проход энергии через систему к ее рабочему органу. Третье – согласование собственных частот колебаний или периодичности действия всех частей системы. Задача 4.6. По конвейеру движутся одна за другой металлические детали, похожие на кнопки. Круглая пластинка размером с гривенник, а в центре стерженек высотой 5 мм. У одних кнопок стерженьки тупые, у других острые. Нужно автоматизировать разделение кнопок по этому признаку. Способ должен быть простым и надежным. Типичная задача на синтез измерительной системы. Измерение, как и изменение, всегда связано с преобразованием энергии. Но в задачах на изменение необходимость преобразования энергии видна намного отчетливее, чем при решении задач на измерение. Поэтому при решении задачи 4.6 методом перебора вариантов даже не вспоминают о законе обеспечения сквозного прохода энергии. В эксперименте задача была предложена 4 заочникам, живущим в разных городах и только приступающим к изучению ТРИЗ. Результат: выдвинуто 11 идей, правильного решения нет. Предложения характеризуются неопределенностью. Может быть, острые и тупые кнопки отличаются по весу? Тогда надо проверить возможность сортировки по весу. 4 заочника 2-го года обучения дали правильные ответы, причем двое из них отметили тривиальность задачи. В самом деле, если применять закон о сквозном проходе энергии, ясно, что энергия должна проходить сквозь основание кнопки и стерженек, а затем поступать на измерительный прибор. При этом между острием стерженька и входом измерительного прибора желательно иметь свободное пространство, воздушный промежуток, чтобы не затруднять движение кнопок. Цепь кнопка-острие стерженька-воздух, вход прибора, может быть легко реализована, если энергия электрическая, и значительно труднее при использовании других видов энергии. Следовательно, надо связать процесс с потоком электрической энергии, в каких случаях ток зависит от степени заостренности стерженька, контактирующего с воздухом. Такая постановка вопроса в сущности содержит и ответ на задачу. Надо использовать коронный разряд, сила тока в котором прямо зависит, при прочих равных условиях, от радиуса кривизны, то есть от степени заостренности электрода. Вторая группа законов развития технических систем, кинематика, характеризует направление развития независимо от конкретных технических и физических механизмов этого развития. Все технические системы развиваются, первое, в направлении увеличения степени идеальности, второе, увеличение степени динамичности, третье, неравномерно, через возникновение и преодоление технических противоречий. Причем, чем сложнее система, тем неравномернее и противоречивее развитие ее частей. Четвертое, до определенного предела, за которым система включается в надсистему в качестве одной из ее частей. При этом развитие на уровне системы резко замедляется или совсем прекращается, заменяясь развитием на уровне надсистемы. Существование технической системы не самоцель. Система нужна только для выполнения какой-то функции или нескольких функций. Система идеальна, если ее нет, а функция осуществляется. Конструктор подходит к задаче так. Нужно осуществить то-то и то-то. Следовательно, понадобятся такие-то механизмы и устройства. Правильный изобретательский подход выглядит совершенно иначе. Нужно осуществить то-то и то-то, не вводя в систему новые механизмы и устройства. Закон увеличения степени идеальности системы универсален. Зная этот закон, можно преобразовать любую задачу и сформулировать идеальный вариант решения. Конечно, далеко не всегда этот идеальный вариант оказывается полностью осуществимым. Иногда приходится несколько отступить от идеала. Важно, однако, другое. Представление об идеальном варианте, вырабатываемое по четким правилам и сознательные мыслительные операции по законам, дают то, для чего раньше требовались мучительно долгий перебор вариантов, счастливая случайность, догадки и озарения. Примером может служить решение задачи 1.1 о транспортировке жидкого шлака. Сформулируем идеальный вариант ответа. Крышка идеальна, если ее нет, а функция крышки выполняется. Иными словами, идеальная крышка может быть сделана, так сказать, из ничего. Из уже имеющихся и потому бесплатных материалов жидкого шлака и воздуха. Парадоксальный ход. Горячий шлак и холодный воздух сами предотвращают свое вредное взаимодействие. Простейшее сочетание шлака и воздуха – пена, застывшая шлаковая пена вместо крышки. Таков ответ на задачу 1.1. Вспенить шлак нетрудно. Достаточно при заполнении ковша шлаком подать немного воды. Образуется крышка из шлаковой пены с высокими теплоизолирующими свойствами. При наклоне ковша жидкий шлак расплавляет крышку, потерь шлака нет. Задача впервые решена Эммой Шараповым, сознательно использовавшим законы увеличения степени идеальности системы, авторское свидетельство 400-621. Изобретение в силу исключительной простоты без затруднений внедрили сначала на Магнитогорском металлургическом комбинате, а затем на многих других предприятиях. При решении задач перебором вариантов сознательное стремление к идеальному ответу встречается крайне редко. Но повышение степени идеальности систем – закон. К ответу, повышающему степень идеальности, приходит на ощупь после того, как отбросили множество пустых вариантов.